Урочный час. Ох, и весело будет! Вот это игра! 100 лет такого не было! Детишки с криком носятся взад и вперед по лужайкам, то схватятся за руки, то бегают кругами, влезают на деревья, хохочут, в небе пролетают ракеты, по улицам скользят проворные машины, но детвора поглощена игрой. Такая потеха, такой восторг, столько визга и суеты! Мышка вбежала в дом, чумазая и вся в поту. Для 7 лет она горластая и крепкая, и на редкость твердый характер. Миссис Моррис оглянуться не успела, а дочь уже с грохотом выдвигает ящики и сыплет в мешок кастрюльки и разную утварь. «О, Господи! Мышка! Что это творится?» «Мы играем! Очень интересно!» Запыхавшись, вся красная отозвалась мышка. «Посиди! Посиди минутку, передохни!» — посоветовала мать. «Не, я не устала! Мам, можно я все это возьму?» «Только не продырявь кастрюли!» — сказала миссис Моррис. «Спасибо, спасибо!» — закричала мышка и ракетой метнулась прочь. «А что у вас за игра?» — крикнула мать ей вслед. «Вторжение!» — на берегу бросила мышка. Хлопнула дверь. По всей улице дети тащили из дому ножи, вилки, консервные ножи, а то и кочергу или кусок старой трубы. Любопытно, что волнение и суматоха охватили только младших. Старшие, начиная лет с 10, смотрели на все это свысока и уходили гулять подальше или с достоинством играли в прятки и с мелюзгой не связывались. Тем временем отцы и матери разъезжали в сверкающих хромированных машинах. В дома приходили мастера починить вакуумный лифт, наладить подмигивающий телевизор или задуривший продуктопровод. Взрослые мимоходом поглядывали на озабоченное молодое поколение, завидовали неуемной энергии разыгравшихся малышей, снисходительно улыбались их буйным забавам и сами, пожалуй, не прочь бы позабавиться с детишками, да только солидному человеку такое не пристало. «Эту и еще эту!» — командовала мышка, и ребята выкладывали перед ней разнокалиберные ложки, штопоры и отвертки. «Это давай сюда, а это туда!» «Не так! Вот неумеха!» «Так, теперь не мешайся! Я приделаю эту штуку!» Она прикусила кончик языка и озабоченно наморщила лоб. «Вот так! Понятно?» «Ага!» — завопили ребята. Подбежал 12-летний Джозеф Коннорс. «Уходи!» — без обидников заявила мышка. «Я хочу с вами играть!» — сказал Джозеф. «Нельзя!» — отрезала она. «Почему?» «Ты будешь дразниться!» «Честное слово, не буду!» «Нет уж! Знаем мы тебя! Уходи, а то поколотим!» Подкатил на мотороликах еще один 12-летний. «Эй, Джо! Брось ты эту мелюзгу! Пошли!» Джозефу явно не хотелось уходить. Он повторил не без грусти. «А я хочу с вами!» «Ты старый!» — возразила мышка. «Не такой уж я и старый!» — рассудительно сказал Джо. «Только будешь смеяться и испортишь все вторжение!» Мальчик на мотороликах громко презрительно фыркнул. «Пошли, Джо! Ну их! Все еще в сказки играют!» Джозеф поплелся прочь. И пока не завернул за угол, все оглядывался. А мышка очень захлопотала. При помощи своего разномастного инструмента она сооружала непонятный аппарат. Сунула другой девочке тетрадку и карандаш, а та под ее диктовку прилежно выводила какие-то каракули. Жарко грело солнце, голоса девочек то звенели, то затихали. А вокруг гудел город. Вдоль улиц мирно зеленели деревья. Только ветер не признавал тишины и покоя, и все метался по городу, по полям, по всей стране. В 1000 других городов были такие же деревья, и дети, и улицы, и деловые люди в тихих солидных кабинетах что-то говорили в диктофон или следили за экранами телевизоров. Синее небо серебряными иглами прошивали ракеты. Везде и во всем ощущалось спокойное довольство и уверенность. Люди привыкли к миру и не сомневались, их больше не ждет никакая беда. Ведь на всей земле люди дружны и едины. Все народы в равной мере владеют надежным оружием. Давно уже достигнуто идеальное равновесие сил. Человечество больше не знает ни предателей, ни несчастных, ни недовольных, а потому не тревожится о завтрашнем дне. И сейчас полмира купается в солнечных лучах и дремлет, пригревшись, листва деревьев. Миссис Моррис выглянула из окна второго этажа. Дети. Она поглядела на них и покачала головой. Что ж, они с аппетитом поужинают, сладко уснут и в понедельник пойдут в школу. Крепкие, здоровые и, слава богу. Она прислушалась. Подле розового куста мышка что-то озабоченно говорит. А кому? Там никого нет. Странный народ дети. Другая кроха, как бишь ее... «Да, Энн!» — она усердно выводит каракули в тетрадке. Мышка что-то спрашивает у розового куста, а потом диктует подружке ответ. «Треугольник!» — говорит мышка. «А что это треугольник?» — запинкой спрашивает Энн. «Неважно!» — отвечает мышка. «А как оно пишется?» «Т-р-е!» — начинает объяснять мышка, но у нее не хватает терпения. «А!» «Да пиши, как хочешь!» — и диктует дальше. «Перекладина!» «Я еще не дописала треугольник!» «Скорей, капуха!» — кричит мышка. Мать высовывается из окна. «Угольник!» — диктует она, растерявшаяся Энн. «Ой, спасибо, миссис Моррис!» — говорит Энн. «Вот это правильное слово!» — смеется миссис Моррис и возвращается к своим заботам. Надо включить электромагнитную щетку, чтобы вытянула пыль в прихожей. А в знойном воздухе колышутся детские голоса. «Перекладина!» — говорит Энн. Затишье. «Четыре, девять, семь, а потом Б, потом Ф!» — деловито диктует издали мышка. «Потом вилка и веревочка!» «И шестиугольник!» За обедом мышка с залпом осушила стакан молока и метнулась к двери. Миссис Моррис хлопнула ладонью по столу. «Сядь сию минуту!» — велела она дочери. «Сейчас будет суп!» Она нажала красную кнопку автомата, и через 10 секунд в резиновом приемнике мягко стукнула. Миссис Моррис открыла дверцу, вынула запечатанную банку с двумя алюминиевыми ручками, мигом вскрыла ее и налила горячий суп в чашку. Мышка ерзала на стуле. «Скорей, мам! Тут вопрос жизни и смерти, а ты...» «В твои годы я была такая же. Всегда вопрос жизни и смерти, я знаю». Мышка торопливо глотала суп. «Ешь помедленнее», — сказала мать. «Не могу, меня Бур ждет!» «А кто это Бур? Странное имя». «Ты его не знаешь», — сказала мышка. «Разве в нашем квартале поселился новый мальчик?» «О, еще какой новый!» — сказала мышка, принимаясь за вторую порцию. «Который же это Бур? Покажи его мне». «Он там», — уклончиво ответила мышка. «Ну, ты будешь смеяться. Все только дразнятся да смеются. Фу, пропасть!» «Что ж, этот Бур такой застенчивый?» «Да нет! Ну, как сказать? Ой, мам... Я побегу, а то у нас никакого вторжения не получится». «А кто куда вторгается?» «Марсиане на Землю». «Нет, они не совсем марсиане, они... ну, не знаю. Вон оттуда!» Она ткнула ложкой куда-то вверх. «И отсюда». Миссис Моррис легонько тронула разгоряченный дочкин лоб. Мышка возмутилась. «Смеешься? Ты рада убить и Бура, и всех?» «Нет-нет, я никого не хотела обидеть». «Так этот Бур марсианин?» «Нет, он... ну, не знаю, с Юпитера, что ли, или с Сатурна, или с Венеры. Ну, в общем, ему трудно пришлось». «Могу себе представить». Мать прикрыла рот ладонью, пряча улыбку. «Они никак не могут придумать, как бы им напасть на Землю». «Мы неприступны», —